Глава. Урок Австралии. На следующий день Алена вернулась домой со слезами на глазах. Алексей, только что закончивший готовить к отплытию яхту для нового круиза, сразу заметил ее состояние. «Что случилось, моя умница?» — спросил он, присаживаясь рядом и обнимая дочь. «Папа», — начала Алена, вытирая слезы, — «сегодня была география, мой любимый предмет». «И что, учительница тебя поругала?» «Нет, совсем нет», — быстро ответила Алена. Наоборот, она похвалила. Я подняла руку, чтобы ответить, но ответила не точно. Она все равно поставила мне пятерку, но я уверена, что могла ответить лучше. «Расскажи, о чем был вопрос». Алексей пододвинул стул поближе, внимательно слушая. «Про Австралию», — прошептала Алена, опустив голову. «А ведь я так люблю Австралию. Я смотрела все видео, где Артем снимал, особенно те, где ты в больнице был, когда...» Алексей нахмурился, но не перебивал. «Там столько красивых мест. Я хотела рассказать про коралловый риф, кенгуру, Сидней, а в итоге просто забыла». «Но ведь ты все равно молодец, что подняла руку и старалась», — мягко сказал Алексей, поглаживая ее волосы. «Да, но мне так грустно. Я хотела, чтобы мой ответ был идеальным, чтобы все в классе узнали, как Австралия прекрасна». Алексей задумался, а потом широко улыбнулся. «Знаешь, что мы сделаем? Напишем реферат об Австралии. Настоящий, с картинками, с описанием всех мест, которые тебе понравились. Ты его подаришь учительнице. Это будет твое маленькое исследование». «Правда?» Алена вскинула голову, ее глаза загорелись. «Конечно, и Катюша нам поможет». «Правда, Катюша?» Катюша, которая только что вошла в каюту, с радостью согласилась. «Конечно, помогу. Я буду печатать, а ты диктуй». Работа над рефератом. Вечером вся семья собралась за столом. Алексей принес ноутбук. Катюша села за клавиатуру, а Алена начала вспоминать все, что она видела в видео Артема. «Напиши. Австралия — это страна удивительных животных и пейзажей», — диктовала Алена, а Катюша печатала. Алексей помогал искать фотографии и информацию в интернете. Они добавили изображение кенгуру, сиднейского оперного театра Большого барьерного риф. «Папа, а можно добавить, что ты там был и как мы туда добрались?» — спросила Алена. «Конечно, это будет только лучше», — улыбнулся Алексей. Через несколько часов работа была готова. Реферат получился ярким и увлекательным. Алексей распечатал его на цветном принтере, а Алена аккуратно сложила в папку. «Теперь я точно смогу показать, как люблю географию», — сказала она, гордо держа в руках папку. Развязка. На следующий день Алена и Катюша отнесли реферат учительнице. Та была приятно удивлена, с интересом перелистала страницы и поблагодарила девочек. Вечером Алексей получил звонок от учительницы. «Алексей Николаевич, ваша Алена большая умница. Реферат потрясающий. Она так старалась, а я... Знаете, я хочу извиниться. Мне нужно было быть мягче с ней раньше. Просто у меня в тот день было нелегко, но теперь я вижу, какая она талантливая. Вы можете гордиться дочерью». «Спасибо вам», — ответил Алексей, чувствуя гордость за свою дочь. Когда Алена вернулась домой, он обнял ее и сказал: «Видишь, ты справилась. Все получилось еще лучше, чем ты могла представить». Алена улыбнулась и тихо прошептала: «Спасибо, папа».